Глава 20. Ну вот мы потихоньку подбираемся к самому главному. Аннушка уже пролила свое масло. Потерпите еще немного, и вы будете с лихвой вознаграждены. Русские, как известно, долго запрягают, зато потом... Ах, мои уси-пусеньки, что вас ждет впереди? Пальчики оближешь. Какие лакомые сцены, какие неожиданные повороты, какие судьбоносные события, ураганы, извержения, землетрясения, полное безумие. Я реактивный бульдозер, разгребающий мусор в твоих засранных мозгах. Я твой единственный спаситель. Я реанимирую твое высохшее сердце, наполню его свежей кровью, заставлю его трепетать, как прежде. Внимание, разряд! Я чудовище, имя которому Чужой 2. Я бог, которому ты будешь поклоняться как минимум ближайшие несколько дней. Все мои конкуренты отдыхают. Самые смекалистые из них быстренько бросают писать книги и бегут на биржу труда занимать очередь, потому что все, без исключения, читаем «Семь колодцев». Настоящий блокбастер, хит хитов, роман века, самое потрясающее произведение, какое когда-либо выносилось на суд читателя. Так что до поры, мои ненаглядные мордочки, мои голодные глазки, похотливо бегущие по волнам этих строчек, не расслабляйтесь, а то в угол поставлю и лишу сладкого на неделю. И еще. Грузите апельсины бочками. Итак, даю установку. Читать дальше. Раз, два, три. 2 года назад... мне понадобилась одна редкая книга. Не помню, какая и для чего. Я заехал в крупный книжный магазин, который до потолка был набит разнообразными изданиями, обшарил все, но нужной книги не нашел. На следующий день я вспомнил о наших бесплатных районных библиотеках и направился в ближайшую, где когда-то в какой-то прошлой, светлой и беззаботной жизни был записан. И охапками брал читать всякие умные книги. Оставив старичку в гардеробе свое кашемировое пальто, я прошел в зал. Все по-старому. Те же фикусы с крупными мясистыми листьями, те же гигантские стеллажи, та же гладкая холодная плитка под ногами. И кругом книги, книги, книги. Новые и совсем трухлявые. Нетленка, типа Пушкина и Достоевского, и новомодные книжоночки сегодняшних обладателей больших тиражей и сумасшедших гонораров. 1000 книг. Ничего не изменилось. Разве что подвесной потолок спрятал высокие облезлые своды, да вместо тяжелых коричневых занавесей появились горизонтальные жалюзи. Хотя они сюда явно не шли. За столом стойкой 2 библиотекарши. Одна пожилая, опытная, в очках, совсем серенькая, но не отталкивающая наружности и очень подвижная. Другая, бросающаяся в глаза примерно 20 лет, симпатичная брюнетка с обаятельной улыбкой. Обе сосредоточены на посетителях, внимательны, корректны. Очень быстро и слаженно работают, что довольно странно для этой богадельни. Среди посетителей у стойки 2 школьницы-отличницы, вроде бы сестры, с одинаковыми русыми волосами, очень длинными, собранными сзади в лошадиные хвосты. Обе высокие, в штанах, зады худые, с кулачок. У девочек вялая бесцветная кожа и воспаленные глаза. Они целыми днями сидят дома, прочли уже половину этих книжных залежей. Рядом с ними стопки, это они прочитают в ближайшие дни. Они шепотом взахлеб переговариваются, скорее всего, обсуждая прочитанное накануне. Шли бы лучше с мальчиками в кино или на дискотеку. Еще стоит мужичок, книжный червь, в мятой двойке покроя 20-летней давности. Наверное, вот такие отвратительные безработные типы, вместо того, чтобы делать план издательством, штудируя книжные лотки и магазинные полки, всю жизнь халявят по библиотекам, мороча голову хорошеньким библиотекаршам. А ведь тем так хочется отдышаться от всей этой книжной пыли где-нибудь в ресторане с мужественным, заботливым мужчиной или на переднем сиденье стремительной иномарки, уносящейся в перспективу вечерней иллюминации, или, может быть, оттянуться в Турции на пляже с фужером фруктового коктейля в руке. Замыкает очередь черненький джинсовый парнишка 18 лет с двумя крупными прыщами на лбу и наушниками в ушах. Заметно, что библиотека совершенно не то место, где он рад был бы провести остаток жизни, но какая-то неведомая злая сила заставила его посетить сей скорбный храм тлена и скуки, это кладбище человеческих знаний и мыслей. Он явно из другого мира, где молодость торчком, где реальная тусовка, где есть тема, и кто-то все время бегает за пивом. Здесь же он брезгливо озирается, тяжело вздыхает и нетерпеливо переступает с ноги на ногу. «Гадство! Скорее бы покончить и вырваться на волю», написано в его глазах, полных безнадёги. Я из вежливости любезно скользнул взглядом по лицу старой библиотекарши и тут же невольно уставился на молодую. Чистый покатый лоб, правильный нос, идеальный овал подбородка, черные шелковистые волосы с естественным каштановым отливом, зачесаны назад и прихвачены пучком. Очень интересные глаза, выразительные, чуть ироничные. В общем, притягательное лицо, от которого трудно оторваться. Меня охватила внутренняя сладкая щекотка. Как-то все внутри собралось, напружинилось, возрадовалось. «Здравствуйте! Я хочу записаться», сообщил я таким тоном, будто принес счастливую весть о крупном спонсорском взносе. Старая библиотекарша даже не подняла глаз. Зато понравившаяся мне девушка бросила короткий служебный взгляд, однако не лишенный женского смысла. «Мы очень рады», и указал рукой в конец очереди. Я в черных лаковых ботинках, безупречных черных брюках и тонкой черной кофте с элегантным воротом на трех пуговичках. Я крепкий, подтянутый, с приятным мужественным лицом и проницательным взглядом. Еще стальные часы Cartier на запястье и тонкий, сладковатый аромат хорошей туалетной воды. В руках черный кожаный портфель на бронзовых пряжках. В нем, помимо прочего, документы и 2 10-тысячных пачки долларов на текущие расходы. Школьницы оформили книги и, сдержанно щебеча, упорхнули. Тип в мятой двойке, оказавшийся каким-то поэтом федерального значения, я как в воду глядел насчет безработного, пытался понтоваться, морочить библиотекаршам голову, но они его, видимо, знали. Быстро приструнили и послали далеко-далеко, в конец зала, на самостоятельные поиски понадобившейся ему книги. Настала очередь парня с плеером и прыщами на лбу. Он был косноязычным и с трудом подбирал слова. «У вас есть это, типа, как его, Витязь в тигровой шубе?» Библиотекарши растерянно переглянулись и, не выдержав, прыснули. Я тоже коротко хохотнул. Парень понял, что сказал что-то не то, и обиженно набычился. «Может быть, Витязь в тигровой шкуре?» — переспросила моя брюнетка. «А, да, точно!» Парню объяснили, где найти нужную книгу. Он с отчаянием в глазах посмотрел на бесконечные ряды стеллажей. Сначала чуть было не ушел, но все-таки собрал остатки воли и поплелся на поиски. Я сказал, что мне нужно. Брюнетка внимательно выслушала, куда-то пошла и вернулась с книгой, которую я искал. «Это?» «Так точно. Можно ее купить?» Обе библиотекарши замерли в недоумении. «Как это купить? Это библиотека!» — недовольно сказала старая в очках. «Идите в магазин». «Я понимаю, что библиотека, но мне эта книга нужна насовсем. А в магазинах я уже был...» Я с надеждой посмотрел на милую владелицу хорошего носика и вынул из портфеля кошелек. Под руку попалась рублевая купюра самого высокого достоинства. Извините, но это невозможно. Уберите деньги. Она была спокойна. Ее голос был мягким, с приятным тембром. Красивая улыбка не сходила с ее губ. Я заметил ровные жемчужные зубы. Над верхней губой и на скулах поблескивал легкий бесцветный пушок. Я виновато спрятал кошелек. Но что же мне делать? Вы пока возьмите эту книгу и продолжайте поиски, посоветовала моя милая библиотекарша. Постойте, я знаю один специализированный магазин. Там по этой тематике два отдела. И она немедленно потянулась за справочником, нашла нужную страницу и набрала номер телефона. Ей ответили. Она быстро узнала все, что нужно, и сердечно поблагодарила. Потом написала что-то на бумажке и протянула мне. Можете прямо сейчас туда ехать и приобрести вашу книгу. Спасибо. У вас великолепный сервис. Мне не хотелось уходить, но меня уже беспардонно теснили те, кто пристроился за моей спиной. Я даже как-то огорчился, что все закончено, и милая брюнетка уже переключилась на следующего посетителя. И вот в этой застенчивой растерянности, в этой ноющей вдохновленности, в этой сладкой тревоге, вызванной губами, глазами, носиком, пушком над губой, весь в сомнениях и угрызениях, я недовольно попятился, вышел в вестибюль и рассеянно протянул старому гардеробщику номерок. Он выдал мне пальто, я машинально сунул ему чаевые. «Это еще зачем?» – отдернул он руку, будто я протянул ему дозу героина. Я опомнился, но, впрочем, все равно. «Берите, берите». Он несмело взял деньги, испуганно поблагодарил.